Ты как на дереве-то оказался? Я это, отлить отошел. Возвращаюсь, а тут Хавас сидит, на меня голодными глазами смотрит. Не знаю, как на дереве оказался. Смущенно сознался Лист. И ничего, у нее глаза не голодные. Когда они тронулись в путь, солнце полностью взошло, видимость в лесу стала лучше, и Михаил понял, что ему не нравилось в окружающем пейзаже. Листва вокруг имела странную расцветку. Основная масса была зеленой, но попадались и синие листья, и красные, и других цветов в различных сочетаниях. А пройдя примерно километр, попали в совсем сюрреалистический лес. Здесь от разнообразия красок рябило в глазах. Разноцветной была не только листва, но и стволы деревьев. Даже полосатые встречались. Правда, продлилось это недолго. Вскоре окружающий пейзаж приобрел знакомую окраску красной зоны. Михаил не мог дождаться привала, чтобы отлучиться и проверить погружение. «Где-то тут должна быть река Амка. Слышал о такой?» – спросил он мага. «Если с погружением прокатит, то надо будет проведать Серого. Да и в сторону плато идти лучше по берегу». «А, что? Да, знаю», – ответил Лист. «Немного на север, лига, может, полторы. Вам нужно какое-то конкретное место? Просто я про саму зону мало знаю. Пойдем к реке». Михаил прикинул и понял, что они должны оказаться на другом берегу, напротив его хижины. Это было не принципиально, в случае чего он сможет перейти реку по зеленому слою. Правда, он еще не пробовал, может оказаться, что он провалится на дно, но и это его не пугало. На зеленом слое можно и по дну пройти, главное, чтобы энергии хватило. Лист в красной зоне вел себя как пацаненок, впервые попавший в музей оружия и боевой техники. Он шел с постоянно открытым ртом, иногда замирал, пораженно рассматривая то или иное растение, ловил каких-то жуков, мух, собирал цветочки. Иногда приставал к Михаилу с вопросами, требуя рассказать про что-либо. Миха рассказывал, что знал, и спрашивал сам. За время пребывания в красной зоне парень неплохо изучил местные растения на вкус, ароматы, всякие полезные свойства, но не знал их названий. Теперь Лист говорил название растения, если узнавал его, а потом они вспоминали, что оно такое и для чего его можно использовать. Таким образом выяснилось, что та травка, которой он обычно натирал мясо перед жаркой, является ядовитой, и противоядия не существует. Человека при отравлении ею в течение пары часов может спасти маг, способный применить заклинание очищения крови, но и то не всегда удается излечить полностью. Михаил порадовался, что не успел ляпнуть, как именно он применял эту травку. Примерно в полдень впереди показалась река. Миха скомандовал привал, а сам удалился подальше, якобы по нужде. Быстрая проверка способностей порушила все планы, земля оказалась недоступна. Отчаявшись, Миха в очередной раз начал пробовать все доступные диапазоны, которые только мог изобразить, но кроме уже привычного белого слоя и зеленого ничего не появилось. Все планы относительно возвращения домой катились к черту. Михаил разнервничался, казалось, мир рухнул. Вернувшись в очередной раз с зеленого слоя, плюнул на все и повернулся в сторону стоянки. В шагах в десяти стоял Лист с отвисшей челюстью и пялился на него. «Тебе чего?» – мрачно спросил он. «Ну, увидел маг его погружение, ну и что?» На него напала апатия, и в данный момент хотелось побыть одному. Даже когда он осознал, что находится в другом мире и, возможно, вернуться никогда не суждено, ему не было так плохо. Потом, после первого неосознанного погружения, появилась цель. Он шел к ней, и все, казалось, налаживалось. Но тут эта дура подвернулась, и все пошло кувырком. Плен, убийство, побег, опять убийство. Что дальше? Осознание того, что хода домой больше нет, медленно и неотвратимо давило на мозг. Он здесь навсегда. И этот приговор, похоже, обжалованию не подлежит. Мелькнула одна блеклая мысль, что в центре этой аномалии, под названием «Красная зона», еще сохранилась возможность проникнуть на Землю. Но Михаил понял, что не стоит себя обнадеживать. Он глянул на мага, все еще не подобравшего челюсть, подмигнул ему и, мотнув головой, громко запел: «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов, весь мир насилием мы разрушим, до основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Миха не был любителем интернационала, да и помнил он только первый куплет, но настроение сейчас соответствовало, потому, видимо, мозг и выдал. Правда, Лист Пифинс, преподаватель теории сопредельных пространств, понял не все, так как Михаил местами путал местные слова с русскими, поэтому вычленил только главное: весь мир разрушим, новый построим, и он станет, да покруче жрецов станет. Миха, глядя, как подействовала его песня на мага, немного смутился. Ладно, пошли, поговорим нормально, что ли. Глава 22. Проклятый ублюдок. Заорал Хугас и вскочил, дико озираясь. Что за черт? Он сразу понял, что находится в собственной ухоронке. Но как он сюда попал? Последнее, что он помнил, это как его душу терзает поганый одержимый выблядок. Но раз он жив, значит, ублюдка убили. Или нет? Он быстро обошел ухоронку, но никого из своих не было. Снаружи тоже никого не было. А вот что ему сразу бросилось в глаза, так это разгром в кабинете и на складе. Быстро проверив все, он с хрустом сжал кулаки. Кто-то унес все сбережения и кассу отряда. Кто? Выбежав на улицу, он принялся тщательно осматривать поля боя. Изрубленные ребята так и лежали, были следы еще одного воина, но тот ушел в сторону Туни. Но больше его поразило, что ублюдок с придурком-магом ушли. Причем ушли живые, здоровые и сильно нагруженные. Сперва он решил, что заначку унес воин, но тут же откинул эту мысль. Он не смог бы ее найти при всем желании. Значит, воин побежал за подмогой, а ценности забрал выблядок. Маг, тварь, мог ее найти, ведь на него почему-то не подействовал дедовский артефакт. Ну, твари, вам не жить. Хугас даже зарычал, представляя, как будет вырывать мелкому магу сердце. Одержимый, конечно, силен, но его можно замочить из арбалета, из засады, например. Командир отряда передернуло, когда он вспомнил боль и страх, который ощутил в последней стычке с этой тварью. Странно, что его не добили, видимо, посчитали мертвым. Он посмотрел на дырку от болта в броне, кто-то заботливо подоткнул на рану тряпицу, смоченную заживляющим эликсиром. Видимо, оставшийся в живых воин подобрал его, бессознательного, попытался привести в чувство и, когда это не получилось, отправился за лекарем. Командир быстро экипировался, взял еды на пару дней и двинулся догонять уродов. Они пошли в сторону красной зоны, там у ублюдка хижина. Хугас помнил дорогу туда, поэтому двинулся напрямую. По-любому они идут туда, вот там-то он их и встретит. Чтобы воин, отправившийся за лекарем, не вздумал идти за ним, так как просто погибнет по неопытности, Хугас шел, не оставляя следов. Вечером он уже подходил к границе красной зоны. Здесь располагались посты на всех тропах, поэтому он неосознанно и вышел к одному из таких. «Стоять! Кто такой?» – окликнули его с вышки. На таких вышках, в зависимости от местности, дежурило от 4 до 10 воинов. Здесь должно было быть четверо. Хугас остановился и крикнул. «Хугас! Командир охотников!» Два воина быстро спустились и направились к нему. Вообще-то это было странно, кто-то в одиночку идет в красную зону, поэтому воины собирались остановить чудака, или просто сумасшедшего. При их приближении командир почувствовал неладное. Что-то было не так, чем-то нехорошим веяло от солдат. Воины тоже как-то странно напряглись, замедлили шаг и потянулись к рукоятям мечей. Стоило им остановиться в двух шагах от Хугаса, как он ощутил что-то нечеловеческое, мерзкое, исходящее от них. «Вы что еще за твари такие?» – заревел он, вынимая меч. Мерзостью от них так и перло, это не могло быть людьми. В голове всплыл рассказ про красную зону. Вроде вуаль исчезла. Видимо, во время исчезновения вуали что-то превратило людей в твари. Смерть им. Воины тоже смотрели на него с отвращением и обнажили оружие. Несколько секунд они разглядывали друг друга, а потом с ревом кинулись на противника. Воины состояли в дружине графа и были неплохо обучены, но у Хугаса было больше реального боевого опыта. Первым же выпадом командир ранил в подбородок правого и, изменив траекторию, блокировал левого. Воин справа отскочил, не ожидав такого начала схватки, и командир остался наедине с его напарником. Ярость, накатившая при таком близком контакте с тварью, придала ему силы, и он, двумя ударами выбив меч из рук противника, срубил воину голову. Мгновенно переключился на подранка, краем глаза заметив еще одного, спускавшегося с вышки. Тренькнул арбалет, и сильный удар в бок чуть не сбил Хугаса с ног. Броня у него была прочная, трехслойная, поэтому болт лишь пробил ее, слегка повредив кожу. Видимо, арбалету стрелка был не к черту. Сохранив равновесие, Хугас сумел подсечь подранку ногу, и тот начал заваливаться. Удар в горло, и на землю уже приземлился хрипящий практически труп. Третий воин еще не успел включиться в схватку. Командир кинулся вперед, как раз в этот момент снова выстрелил арбалетчик, на этот раз мимо. Чтобы не дать безнаказанно себя расстреливать, Хугас рванул мимо воина, прямо под дерево, на котором находился пост. Здесь была мертвая зона, и арбалетчик вынужден будет либо спуститься, либо сильно высунуться из окна. На этот случай у командира был для него сюрприз. Осознав маневр противника, третий воин метнул в него нож. Но куда там, Хугас легко увернулся и нож воткнулся в дерево, позади него, а потом поманил противника пальцем. Тот решил не рисковать и с надеждой глянул наверх. Воспользовавшись тем, что противник отвлекся, Хугас резко развернулся, выдернул нож и тут же отправил его обратно, к хозяину. Кусок острой стали вошел прямо в глаз. Хугас скривился, вообще-то он целился в горло, но противник успел опустить голову. Но так тоже красиво. Осталась еще одна проблема, арбалетчик. Лезть наверх, тот встретит его в люке, этот вариант был не очень хорош. Пришлось применить ловлю на живца. Командир просто пошел вперед по тропе, повернувшись спиной к дереву. Сделав десяток шагов, он услышал тихий шорох и, резко развернувшись, пустил свой нож в полет, тут же падая на землю. Над ним свистнул арбалетный болт. Нож летит медленнее болта, но арбалетчик стормозил всего на секунду, прицеливаясь. Дальше был кратковременный отдых. Хугас вытащил болт, осмотрел ранку и забыл про нее. Потом отправился собирать трофей. Их оказалось немного. Командир не собирался таскать с собой кучу барахла, поэтому забрал только деньги, пару побрякушек, да пару ножей получше. Как и ожидалось, арбалет оказался никчемный, да и прочее оружие тоже. Все-таки охотники за головами временами жили неплохо и могли себе позволить настоящее, качественное оружие и снаряжение. Что уж говорить о командире отряда. В Уале Хугас не обнаружил и до ночи успел углубиться в бывший красный лес довольно далеко. Он не знал, исчезла ли красная зона совсем, или просто уменьшилась, поэтому на ночь решил остановиться здесь. Проснулся он от постороннего шума. Что-то было на грани слышимости, но охотнику хватило, чтобы мгновенно проснуться. Медленно открыв глаза, он замер, потом повернул голову вправо. Ужас накатил волной, мгновенно парализовав все мышцы и заставив сердце затрепетать. Видимость в предрассветных сумерках была не очень хорошей, но глаза у воина были слегка модифицированы, поэтому он смог все прекрасно видеть. Рядом с ним, буквально в двух шагах, сидел огромный Хавас и с интересом рассматривал его. В такой близи ему никогда не приходилось видеть этого зверя, и он невольно залюбовался им. У кота была черная с красными полосами шерсть, огромные зеленые, мерцающие глаза, в которых не было жажды крови или злобы. В них застыл интерес. Хавас даже голову слегка наклонил, будто домашний зверек. Потом зевнул, медленно и грациозно потянулся и, наклонив морду к Хугасу, лизнул его в лицо мягким, горячим языком. Страх и паралич медленно стал отступать, и Хугас сделал судорожный вдох. Хавас, издав что-то вроде МР, развернулся и одним огромным прыжком скрылся из вида. Командир еще с минуту смотрел в ту сторону, постепенно приходя в себя, потом только смог встать и осмотреться. Никого рядом не было. А боже, это что-то невероятное. Если кому расскажу, не поверит. Я, наверное, единственный человек, видавший Хаваса так близко и выживший при этом. Да еще и лизнул меня, бормотал Хугас, занимаясь разведением костерка, чтобы завтрак подогреть. На какое-то время он забыл про все и, пока готовился завтрак, сидел с улыбкой идиота на губах. Он бы сам не смог описать, что он чувствует. Какой-то детский восторг. Он был счастлив, но счастлив не от того, что остался жив, а от того, что прикоснулся к чему-то неизведанному, что не дано понять обычному воину-охотнику. Все же у него была цель, и нужно двигаться. Появилась надежда, даже не просто надежда, а уверенность. Хаваса его не тронут, это явление было не просто так. Ему дали понять, что он свой. Такое осознание пришло само собой, и Хугас поверил в это. Он быстро собрался и рванул к хижине ублюдка. Он должен успеть раньше, либо застать их там, в принципе особой разницы не было. Хижина была пуста, и следов пребывания здесь кого-либо он не обнаружил. Зарядив арбалет, он устроился в кустах неподалеку и стал ждать. Только просидел он там недолго. Что-то не давало ему покоя и влекло на берег реки. Решив довериться своим чувствам, которые его никогда не подводили, Хугас отправился к реке. Его влекло куда-то вниз по течению, и спустя полчаса он увидел, что это был ублюдок собственной персоной вместе с магом. «Проклятые уроды!» — протянул Хугас, — «я все равно вас достану». Дело в том, что они были на другом берегу. Арбалет может и достал бы дотуда, но убить кого-то уже нереально. Переплыть же реку — это просто самоубийство. Хавасы показали, что их можно не опасаться, но водные твари, обитавшие здесь, вряд ли будут с ними солидарны. Проверять это полез бы только идиот. Хугас не знал, куда дальше пойдет ублюдок. Может, где-то выше по течению есть переправа, может, он пойдет в какую другую сторону. Ждать здесь смысла, похоже, нет. Нужно перейти реку, встать на след и догонять. Ублюдок с магом двигаются медленно, а Хугас может бежать полдня не отдыхая. Модификация на выносливость у него, конечно, не очень, но у них и того нет. Догонит по-любому. Командир охотников с ненавистью посмотрел на недоступные цели, повернулся и побежал вниз по течению. Там, в 2 часах бега от бывшей границы красной зоны, есть мост. 2-3 дня у них форы есть, но это их не спасет. «Спрашивай», — сказал Миха, когда они уселись у костра. «Господин Рид, меня Михаил зовут. Рид — это типа клички. И, давай без этих господинов на «ты», ты явно постарше будешь. Мне всего-то 130 лет». «Да ладно», — не поверил Миха. «Ну, лет 30 он ему еще дал бы, но никак не больше сотни. Стопудово магия. Ты, скрытый прыгун». «Я прав», — Лист выставил палец прямо Михаилу в грудь. Миха посмотрел на аккуратный ноготь мага, поднял глаза и снова улыбнулся. «Нисколько. Я вообще в вашей магии ни хрена не понимаю. Ну вот, теперь и помереть не страшно. Но сперва нужно оспорить теорию Галена. Он смог убедительно доказать, что мир един», — пробормотал Пифинс после рассказа Михаила. Миха, конечно, рассказал не все, а так, самое основное. Он и сам не заметил, как у него вырвались слова о своих хождениях на Землю. Хотя Лист больше заинтересовался не Землей и какими бы то ни было знаниями Михаила, а зеленым слоем. Только потом до него дошло, что Пифинс просто не поверил в существование Земли. «Я ж говорю, прыгун, твой зеленый слой — это то пространство, через которое ходят прыгуны», — заявил маг. «Но я-то никуда не прыгаю», — гнул свою линию Миха. «Ага, прыгуны тоже не прыгают, а ходят. В том пространстве время течет как-то по-другому. Поэтому прыгуны входят здесь, проходят по зеленому слою до нужной точки и выходят там. Только в реальном мире проходит лишь мгновение». Михаил вспомнил свои хождения по замку, никакой разницы во времени он не заметил. Об этом и рассказал Листу. Маг долго думал, потом развел руками. «Не знаю, может, ты делаешь что-то не так, или твой зеленый слой не тот, что у прыгунов». К вечеру Михаил вывел Листа к дереву с большими черными орехами. Оно, Пифинс, вновь завис. Он 10 минут ходил вокруг дерева, гладил ствол руками, чуть ли не целовал его. А когда нашел вполне целый орех, даже заплакал. «Проф, неужели это такая ценность?» — спросил Миха. Пифинс посмотрел на него как на идиота. «Молодой человек, вы точно не из этого мира, раз не знаете таких вещей. Да за такой орех и убить могут. Тем более такой свежий. Свежий орех ари черный исцеляет любые недуги, продлевает жизнь, омолаживает». Михаил присвистнул про себя. Таких орешков он съел немало, причем все были свежие. А древесина ари – самое лучшее сырье для изготовления амулетов. Ее структура пронизана тончайшими волокнами армина, очень редкого вещества, лучшего проводника магической энергии. Люди, конечно, научились добывать его искусственно, но это очень затратно. Люди, алчные твари, вырубили практически все деревья в зоне досягаемости. Надеялись, что вырастут новые, а они не растут. Вот и ценится теперь древесина, а про орехи вообще многие даже не знают. Пифинс прервался и с опаской огляделся по сторонам. «Кстати, говорят, эти деревья охраняют хавасы. Охотники врут, конечно, много, но часть правды иногда проскакивает». «Да ладно, не боись», — отмахнулся Миха. «Ты тут со мной, никто тебя не съест», — подбодрил он Листа. Тот оглядел его подозрительным взглядом, но ничего не сказал. «Много дерева-то надо?» — спросил парень, примериваясь, как завалить лесного гиганта. Пифинс показал палец. «Вот такой кусочек. Молодой человек, вы что, хотите срубить дерево? Вы с ума сошли?» Он чуть не задохнулся от возмущения, потом наклонился и подобрал маленький сучок. «Вот, этого вполне достаточно. С вас только накопитель». Михаил достал мешочек с камнями, развязал и высыпал содержимое на руку. «Выбирай». Маг порылся в камнях и выбрал небольшой камешек размером с ноготь мизинца. Потом махнул рукой и взялся обрабатывать ножом сучок. Михаил не стал мешать, а взялся разжигать костер. Можно было здесь остановиться на ночь, а завтра... Миха еще не решил ничего насчет Листа. Сделает амулет и пусть сам решает, идти с Михой или еще куда. В принципе, мужик он неплохой оказался, правда, болтливый немного. Следующие 2 дня они шли очень медленно, периодически останавливаясь. Пифинс колдовал над амулетом, Потом они продолжали путь. К вечеру второго дня маг выглядел как бледная поганка, шел еле-еле, ноги подкашивались. «Ты чего?» – спросил Миха. Маг, прищурившись, посмотрел на него, вздохнул и ответил. «Красная зона, она все еще действует». «Ты о чем?» Михаилу его слова ничего не объясняли. Он просто не понимал, при чем тут красная зона. «Ну зона, ну красная, тут наоборот лучше дышится и сил больше. Молодой человек, видите ли, красная зона поглощает магию из живых существ. Из магов меньше, так как у нас энергии больше, но я очень потратился на изготовление амулета». Задумался парень. «Энергия, энергия, энергия. Нужно мясо. Ведь сам Миха прекрасно пополнял энергетический резерв за счет мясной диеты. Только как кого-то подстрелить? Автомата нет, а из арбалета Миха еще даже не пробовал стрелять. Надо срочно учиться идти на охоту, а то маг так скоро загнется. Привал!» Скомандовал парень, остановимся здесь на ночевку. Маг без малейшего возражения бухнулся там, где стоял. Михаил оценил его состояние и решил, что тот немного отдохнет и сможет приготовить ужин. Поэтому быстро собрал дров для костра, достал арбалет и отошел в сторону, где была небольшая прогалина вдоль реки. Первым делом он осмотрел конструкцию. В принципе, все понятно. В детстве, на даче, у него был арбалет, сделанный, тогда еще живым, дедом. Тут конструкция курка была похожая. В его арбалете тетива натягивалась просто руками, тут же имелся специальный рычаг. Миха три раза дернул рычаг, и тетива встала на место. Далее было совсем просто. Наложил болт, закрепив его в специальных зажимах, и можно стрелять. Из автомата Михаил стрелял, если и не на отлично, то очень хорошо. На стрельбах частенько помогал товарищам, используя остаток патронов, когда собственные мишени были поражены. Но тут не автомат, тут более древняя техника. Правда, уже с третьего выстрела он смог попасть в воображаемую мишень на стволе дерева в 30 шагах. Он сразу взял такое расстояние, так как местное зверье ближе не подпустит, если, конечно, само не нападет. К ночи Михаил уже довольно неплохо стрелял из арбалета, 8 попаданий из 10, это был неплохой результат. Он сходил поужинал, а потом продолжил тренировку, используя аурное зрение. У него мелькнула мысль сходить на охоту в темноте. Правда, пришлось все же отказаться, потому что ночная стрельба оказалась сложнее, 50 на 50. Шансы были, но Миха посчитал, что лучше все же отложить это на утро. К тому же Пифинс, подкрепившись местными плодами, приобрел более бодрый вид. Утром, еще до рассвета, Миха отправился на охоту. Он решил отойти немного подальше, так как поблизости они никого пока не видели. Решил использовать зеленый слой, чтобы подкрасться к зверю, когда услышит кого-нибудь. Листа он не стал будить, волноваться тот не должен, Миха с вечера его предупредил. Отошел километра на 2 от реки, побродил вправо-влево, но как назло рядом никого. Только спустя пару часов ему улыбнулась удача. Услышав далекое похрюкивание, он перешел на зеленый слой и двинулся в ту сторону. Метров через 60 наткнулся на семейство кабанов, самка и два упитанных свиненка. Конечно, хотелось мяса побольше, то есть завалить самку, но, во-первых, болт может не пробить ее шкуру, во-вторых, он ее не утащит. А поросята были килограмм по 30, самое оно. Подобравшись почти вплотную и тщательно прицелившись в самого упитанного порося, Миха резко вышел в реал и выстрелил. Дикий визг, рев рассерженной самки, эхом разнеслись по лесу. Парень не стал испытывать судьбу, да и убивать никого больше не хотел, поэтому сразу нырнул на зеленый слой. Самка потеряла убийцу детеныша из виду и замерла в нерешительности. Миха обошел ее по кругу, вынырнул в реал и заорал, дико размахивая руками. «Гра-а-а!» Свинья резко просела на задние ноги и, толкнув носом оставшегося детеныша, ломанулась в кусты. Еще пару минут Михаил слышал треск веток, потом наступила тишина. «Ну и отлично», — сказал он, потирая руки и осматривая добычу. Добыча оказалась немного тяжелее, чем он рассчитывал, придется потрошить на месте. За полчаса он избавил тушу от кишок, отрезал голову и лапы. Теперь она весила вполне нормально, унести не проблема. Правда, придется немного извозюкаться в крови, так как ни во что завернуть. Зарядив на всякий случай арбалет, он взвалил тушу на плечо и попер прямиком в сторону стоянки. Каким-то образом он чувствовал точное направление, даже на солнце смотреть не требовалось. «Эй, проф, хватит дрыхнуть!» — радостно крикнул он, выходя на место ночлега. Но маг даже не пошевелился. Миха, предчувствуя неладное, скинул тушу и кинулся к нему. Маг был мертв, и причиной послужила пара резанных ран в груди и животе. На меху накатило. Вот так, только встретил более-менее нормального спутника, и он тут же погибает. За что? Почему? Парень сидел над телом в каком-то ступоре и не знал, как быть дальше. Мыслей в голове не было, была какая-то мешанина. Позади раздался щелчок, и что-то чиркнуло по его внутренней ауре, но Миха не сразу даже понял, что это. Приподняв глаза, увидел торчавший в соседнем дереве арбалетный болт. Когда до него дошло, что это такое и что означает, он развернулся на месте, одновременно поднимаясь на ноги. «Умри, тварь!» С криком на него кинулся главарь бандитов. Он находился уже в двух шагах от Михаила и начал опускать меч на его голову, но у Михи все вылетело из головы, он просто не знал, что делать. Меч замер в 30 сантиметрах от головы Михаила, главарь резко остановился. Его глаза расширились, на лице появилась невообразимая гримаса, а руки задрожали. Пару секунд они глядели друг на друга. Михаил наконец очнулся и вспомнил про свои лезвия, но применить их не успел. Главарь с каким-то подвыванием кинулся от него со всех ног в кусты. Он бежал напролом, совершенно не разбирая дороги, еще долго раздавался треск, пока не затих вдали. «И че это было?» – потряс головой Михаил, выходя из ступора. Преследовать этого урода Миха не увидел смысла, не догонит по-любому. Что-то в Михаиле напугало главаря до усрачки. Скорее всего, он больше здесь не появится. «Чтоб тебя местные киски сожрали, урод рогатый!» Плюнул вслед главарю Миха и начал осматривать свои пожитки. Ведь этот урод, убив Листа, мог что-то унести. Но в принципе все оказалось на месте, а самое главное Миха таскал с собой в рюкзаке. Все же не настолько он доверял магу, чтобы оставлять ему бабки. Глава 23. На этой стоянке Михаил задержался почти до середины дня. Первым делом он похоронил Листа. Могилу рыл аурными щупальцами, превратив их в подобие ковша. Сперва получалось не очень, но потом приноровился. Энергии потратил море, точнее почти всю, но ради такого дела было не жалко. Причем его дожидался целый кабаненок, так что потом восполнит. Глубина получилась не больше метра, не потому что Миха устал, просто дальше шла сплошная каменная плита. Миха не знал, как здесь принято погребать умерших, поэтому похоронил по христианским обычаям, то есть поставил крест. Собрал себе в рюкзак все, что сможет нормально нести, а остальное прикопал рядом с могилой. Постоял минуту над могилой, помянул Пифинца бандитским вином. Потом подхватил кабанчика на плечо и двинул дальше по маршруту. Отошел он километра на два, нашел нормальную полянку и занялся разделкой туши. Опыта Михаилу хватало, да и кабанчик был невелик, поэтому управился до темна. Только поужинав свежим мясом и восстановив энергию в полном объеме, Михаил вспомнил про амулет для общения с духом. Вчера, во время ужина, Пифинс сообщил, что полностью закончил амулет, но Михе в тот момент было важнее научиться стрелять из арбалета. Дух, кстати, все последние дни вел себя тихо и ни во что не вмешивался, постоянно болтаясь над плечом парня, или вообще прятался за спину. Хотя при желании Миха мог и там его прекрасно увидеть, так как мог осматривать собственные ауры в полном объеме. Когда Михаил достал амулет, дух тут же нарисовался перед лицом. Парень надел маленькую палочку с драгоценным камешком на конце на шею и прикоснулся к камню, как инструктировал маг. Сперва ничего не произошло, Миха пару раз позвал духа, но в ответ была тишина. Потом дух вдруг метнулся к амулету и завис перед ним. Сам амулет висел на шее и находился внутри первого слоя ауры, куда духу хода не было. Наконец парень догадался и подвинул амулет к духу. Тот на секунду обволок камень своим телом, и в голове у Михи раздался детский голосок. «Привет, наконец-то мы можем поговорить. Я уж думал, никогда этого не дождусь». Голос принадлежал мальчишке лет 7, звонкий и радостный. «Ой, извини, жалко мага, хороший мужик был. Надо было его очистить». «Тихо-тихо, не так быстро. Погоди», — замахал руками парень. Говорил он вслух. «Привет, меня Михаил зовут, а тебя? Я Кар, точнее Карталис, но все зовут меня просто Кар». Прозвучал ответ в голове. «Ясно. Слушай, а ты кто вообще?» Маг говорил, что ты чья-то душа. «Да, я душа мальчика по имени Карталис», — грустно ответил дух. «Меня убил жрец 32 дня назад, до храма не довел. Нас называют отверженные, но мы сами себя называем отвергшие. Кстати, а зачем ты вслух говоришь? Попробуй мысленно ко мне обращаться». Миха был немного в шоке. Одно дело, когда тебе рассказывают о душах и прочем, и совсем другое самому вот так, в натуре общаться с такой душой. Попробовал мысленно обратиться к нему, и сразу получилось. А сколько тебе лет было? 8. Мама с папой справлялись как-то с желанием убийства и прятали меня несколько лет, но кто-то меня выдал жрецам. Явился жрец с двумя воинами и меня нашли, но до храма этот гад меня не смог довести, убил на полпути. Понятно, сочувствую. Я б этих жрецов. Миха сжал кулак и хотел выругаться, но вспомнил, что говорит с ребенком, как Тузик грелку. Ага, а кто такой Тузик и кто такая грелка? И что он с ней сделал? Неужели? Тузик – это собака, зверь такой, кусачий. А грелка – штука резиновая и он ее порвал. Это ты меня разбудил, когда жрец ко мне подбирался? Нет, тогда около тебя дежурила тьма. Но потом мы по ее сигналу все приперлись, а тех жужжащих противных тварей пришлось жрать мне. Спасибо, если бы не вы, меня б тогда жрец своим зверушкам скормил. Да ладно, мы рады тебе помогать. Ты Ирнал и помогать тебе, это наша обязанность. Какой еще Ирнал? Ну ты же можешь в белую мглу нырять? Можешь, а еще ты в мир прыгунов ходишь, я ведь видел. Белая мгла, это там, где вы, живете. Ну да, это мир мертвых. Мы там находимся примерно 40 дней. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Пояснил Кар. Ясно. Слушай, а что ты сделал с тем главарем? Почему добить не дал? Это сволочь, видишь, Пифинца замочила. Я его очистил. В тот момент я не знал, что рядом с тобой окажется обычный человек. Надо было мага тоже очистить. Тогда Хугас не стал бы его убивать. Тебя же он не смог убить. Что значит очистить? От чего? Почему он не смог меня убить? Миху такие вопросы очень интересовали. Ну мы, попадая в чью-то ауру, можем ее очистить от дряни. Собственно, очищать саму ауру не обязательно, достаточно оборвать все нити. Тогда человек становится свободным и его душа после смерти уходит на перерождение, как мы. Потом можно перебраться к следующему, когда ауры соприкасаются. А что за дрянь? И что за нити? Дрянь – это магия, а нити – никто не знает, куда они ведут. Но если их не оборвать, душа не уйдет на перерождение. Куда она попадет? Ох, об этом многие думают, но ответа нет. Факт в том, что те души больше никогда не появляются в нашем мире. А почему главарь не смог меня убить? Мне показалось, он меня испугался. Нет, не испугался. Точнее, испугался не тебя, а того, что хотел тебя убить. Ты, Ирнал, тебя не сможет тронуть ни один чистый человек. Я мало в этом понимаю, но говорят, что это заложено на уровне инстинкта. Этот самый инстинкт намного сильнее инстинкта самосохранения. Откуда ты все это знаешь? Тебе же всего 8. Миха временами забывал, что говорит с ребенком. Так старшие рассказывают. Я ж давно уже в белой мгле. Иногда кому-то из нас случается прорваться в реальный мир, через случайные природные разрывы пространства. Если рядом оказывается живое существо, то некоторые смельчаки кидаются в его ауру, очищают ее и ждут, пока появится возможность прорваться к другим. Но жрецы, уроды, обычно быстро убивают таких людей. Зато очищенные души попадают в белую мглу, а потом уходят на перерождение. В основном это вполне взрослые, образованные люди. От них-то мы и получаем основную информацию, а еще сами наблюдаем за миром. К сожалению, мы можем только видеть оттуда, звук нам недоступен. Это тут я могу все слышать, но мне недолго осталось. Дней 8 от силы, но вы ж там всего 40 суток находитесь. Когда вы успеваете передать столько информации? Удивился парень. В белой мгле мы можем очень быстро обмениваться информацией, так и передаем из поколения в поколение. Конечно, что-то теряется, что-то изменяется, но основной смысл остается. И много вас там таких, когда как, сейчас около сотни. Небольшая группа крутится возле тебя, другие распределены по миру, вылавливают новеньких, чтобы сразу обучить. Так и живем, хи-хи. Они еще долго говорили на разные темы, пока Миху не свалил сон. Этот день выдался морально тяжелым, требовалось отдохнуть. На следующий день Михаил тронулся не спеша дальше вдоль реки. Плана никакого не было, особо в голову ничего не приходило. Для начала он решил вернуться в свою первую хижину у плато, немного пожить там, обдумать свое будущее, а там видно будет. Рано или поздно придется вновь контактировать с внешним миром. Один он там сдохнет от одиночества. Земля, судя по всему, недоступна, непонятно почему. Навсегда это или временно, время покажет. Хорошо, что красная зона не исчезла совсем. Он надеялся, что она еще долго продержится. Ведь постепенно местные начнут лезть все глубже, пока не доберутся до плато. Сколько пройдет времени, неизвестно. Но к тому времени необходимо подготовиться. Собственно, если такое произойдет, то Михе по-любому придется покинуть красную зону, так как ее наводнят разные нехорошие личности, добытчики древесины и местного зверья. Поэтому затеряться не получится и придется уходить. Куда, кто его знает, но не на запад, там он сильно наследил. Может рвануть сразу на восток, ведь вокруг разные королевства и с противоположной стороны красной зоны о нем никто не знает. Главное внедриться аккуратно, стараться не сталкиваться с жрецами. Теперь у него есть информатор об этом мире, Кар. Правда, он тут ненадолго, но Миха надеялся, что к нему пришлют другого. Спросил у Кара, и тот подтвердил, Миху не оставит без помощи. А еще духов можно использовать как разведчиков, чтобы предупреждали о жрецах. Кар, вы же можете меня предупредить, если неподалеку жрец объявится? Ну, в общем-то да. Видишь ли, жрецы и их храмы как-то блокируют вокруг себя пространство, и мы не можем туда смотреть. Того жреца Тима почувствовала, когда ее начало отталкивать от тебя. Когда жрец был рядом с тобой, мы даже не видели, что там происходило. Вот когда ты оторвался немного от него, мы тебя обнаружили, и я смог попасть в твою ауру. Кстати, поблизости от того жреца я не мог нормально погрузиться на ваш уровень, ну в белую мглу. Об этом я ничего не знаю, надо сделать запрос, может кому чего известно. Видимо, они также блокируют эрналов.